умел вовлекать в напряженнейшую работу коллектив, требовать работы и заставлять работать, но и сам работал неутомимо. Не щадя сил и не считаясь со временем, все это отвечало его внутренней сущности. Человека твердого, честолюбивого, энергичного, много научившегося на войне у больших военачальников, постоянных героев его произведений. Другие черты, например, заботу о подчиненных, стремление помочь им в трудных обстоятельствах, доброту и отзывчивость, он в себе, на мой взгляд, сознательно культивировал. Прежде всего, для пользы дела. Добивался своего не только приказаниями, но и обаянием. А обаяние у него и от природы было большим. Мы, молодые журналисты, которым он поручал большую работу, которых жестко требовал, но которых и поощрял, прежде всего самостоятельностью, новыми интересными задачами, относились к нему как наполеоновский маршал к Наполеону, были готовы для него сделать все. Нужно было несколько разочарований, чтобы хоть частично освободиться от гипноза его обаяния, увидеть не только его сильные стороны, но и слабости. Обстоятельства времени, действительно трудные, заставляли его иногда быть несправедливым. Так он однажды уволил без всякой вины одну сотрудницу редакции, принося ее в жертву конъюнктуре, противостоять которой не мог. Она была скромным винтиком в редакции, и большого ущерба делу ее увольнение не принесло, но одним лыком, которое ему ставили в строку недруги, стало меньше. Однако этим лыком был живой человек, и ни в чем не провинившийся. В тогдашних обстоятельствах увольнение для этой сотрудницы означало катастрофу. Главный понимал это и при первой возможности, не отменяя решения, смягчил его. Женщину, о которой идет речь, не совсем уволил из редакции, а перевел из литературных сотрудников в корректоры. Перемена специальности, понижение в должности, уменьшение оклада. Но все-таки лучше увольнение. Многие говорили ей «скажи спасибо», но она спасибо говорить не хотела и упорно добивалась отмены несправедливого решения. Спустя несколько месяцев обстоятельства переменились к лучшему. Мы были уверены, главный вернет ее на прежнюю должность. Она снова обратилась к нему с такой просьбой и получила решительный отказ. Восстановить ее в прежней должности означало признать, что несколько месяцев назад он поступил с ней неверно. Исправить теперь свой вынужденный шаг он оказался не в силах. Не позволило самолюбие. Быть всегда верным принципам труднее, чем казаться. Нелегко признаваться в слабостях, особенно тому, кто прославляет мужество. Однако сильный, незаурядный, неоднозначный характер этого по-настоящему крупного человека менялся. Особенно изменился тогда, когда все успехи, им достигнутые, все посты, им занимаемые, его слава и популярность, известность и авторитет, могли бы внушить ему, что меняться незачем, воспитывать себя нет нужды. Но большая и разносторонняя работа, творческая, организаторская, общественная, которую он неутомимо выполнял всю жизнь, сопровождалась неизменной внутренней работой самовоспитания. Свидетельством было его выступление на собственном юбилее. Ему исполнилось тогда 50 лет. В ответном слове юбиляра, неподдельно волнуясь, он прямо сказал, что ему случалось в жизни и ошибаться, и проявлять слабость, и поступаться тем, чем поступаться не следовало. Ему есть о чем сожалеть и чего стыдиться. И закончил речь обещанием, что больше никогда не сделает ничего, что противоречило бы совести, сколько бы ему не осталось жить. Он прожил потом еще почти 15 лет. Обещание выполнил. Все, кто встречался с ним последние полтора десятилетия его жизни, запомнили, что он стал еще отзывчивее, чем был прежде. Отзывчивость эта была действенной. Он помогал людям и в беде, и в трудностях, хлопотал об издании книг недооцененных писателей.